ответил Зим удивленно и даже обиженно. «Да, но ведь я вас не ненавидел, капитан. Вы мне скорее нравились». «Вот как?» «Ну что ж, ненависть — это другая роскошь, непозволительная для инструктора. Мы не должны позволять себе ни то, ни другой. Наша задача — обучать их. Но если я нравился тебе, то выражался это весьма странным образом. Я и до сих пор тебе нравлюсь». «Уж не отвечать мне, это абсолютно все равно. То есть я не хочу этого знать. Я тогда ненавидел тебя, только и делал, что выдумывал способы когда-нибудь до тебя добраться. Однако ты всегда был наготове и ни разу не дал мне шанса нарушить эту самую 9080. Вот за это тебе спасибо. И насчет твоей просьбы. Когда я был соложонком, ты снова и снова отдавал мне один приказ. Вот его я ненавидел пуще всего остального от тебя исходившего. Помнишь? Я помню. И теперь возвращаю его тебе. Боец, заткнись и бейся дальше. Есть, сэр. Погоди. Все же в этой проклятой заморочке есть и свой плюс. Каждый учебный полк нуждается в хорошем уроке относительно статьи 9080. Мы оба это знаем. Думать они еще не научены. Читать не любят, редко слушают, что им говорят. Зато видят все. И неудача этого Хендрика может сохранить шею кому-нибудь из его сослуживцев. Однако я очень сожалею, что наглядным пособием для этого урока послужил мой батальон. И отнюдь не хочу, чтобы в моем батальоне такое повторилось. Собери своих инструкторов и предупреди. В течение суток ребятишки пробудут в состоянии шока, а потом замкнутся и напряжение станет расти. К четвергу или пятнице некоторые, склонные так или иначе к отсеву, станут думать, что Хендрика наказали не строже, чем того, кто садится пьяным за руль, а потом начнут замышлять еще одно нападение на ненавистного инструктора. Сержант, этот случай не должен повториться, ясно? Так точно, сэр. Я хочу, чтобы инструкторы были в 8 раз осмотрительнее, чем прежде. От инструктора требуется держать дистанцию. От него требуется быть начеку, как мышь, когда поблизости бродит кот. И особенно поговорите с Бронски. Есть у него наклонности к братанию. Бронски, я подтяну, сэр. Смотрите. Когда следующий новобранец полезет на инструктора, это должно быть пресечено немедленно, а не так, как сегодня. Парень должен быть тут же отключен, и чтобы инструктор пальцем не позволил до себя дотронуться. Или я вышвырну его к чертям собачьим по некомпетентности. Пусть так и знают. Инструкторы должны втолковать соложатам, что нарушать 9080 не просто себе дороже. Нарушить ее в принципе невозможно. Одна попытка ее нарушить кончится лишь вывихнутой челюстью да ведром воды на голову и больше ничем. Есть, сэр. Будет сделано. Да, лучше уж пусть будет сделано. А если кто-либо из инструкторов даст промашку, я не просто вышвырну его со службы. Я лично провожу его в прерию и там так задам, потому что я не желаю видеть еще одного из моих парней у позорного столба только из-за того, что его учитель не доглядел. Вы свободны. Есть, сэр. Всего хорошего. Ах, что тут может быть хорошего, Чарли? Слушаю, сэр. Если ты вечером не слишком занят, может, наденешь перчатки и туфли для саватты? Поработаем немного. Вальцинг Матильда, а? Давай часов 8. Есть, сэр. Да это не приказ, Чарли, просто приглашение. Если ты действительно потерял форму, я, пожалуй, смогу пнуть тебя в лопатку. Так, может, капитан заключит со мной небольшое пари по этому поводу? Это я-то? Полный день просиживающий за столом и продавливающий кресло? Но нет. Разве что на одной из твоих ног будет ведро с цементом. Серьезно, Чарли, день был не к черту, а перед тем, как все наладится, нам придется еще тяжелее. Если мы с тобой поработаем как следует, вгоним друг друга в пот и обменяемся шишками, то, наверное, сможем сегодня заснуть назло всем маменькиным сынкам в мире. Я буду, капитан. Не перегружайте желудок за ужином. Мне тоже надо бы снять напряжение. Я не иду на ужин. Я собираюсь сидеть здесь и потеть над квартальным рапортом. Каковой рапорт наш комполка великодушно пожелал видеть после своего ужина, и с каковым рапортом я по вине некоего типа, не будем называть имен, уже на 2 часа запаздываю. Возможно, опоздаю к нашему вальсу на несколько минут. Ладно, Чарли? Иди уж, не мешай, увидимся. Сержант Зим так внезапно вышел, что я едва успел нагнуться, будто завязываю шнурок, и таким образом спрятаться за шкафом, пока он не пройдет через приемную. Капитан Френкель уже кричал: «Ординарец! Ординарец! Ординарец!» Почему я должен 3 повторять? Фамилия, наряд не очереди. «Разыщите командиров рот И, Ф и Джи. Передайте, что я рад буду видеть их перед вечерней поверкой. Затем возьмете из моей палатки чистую униформу, фуражку, ботинки, перчатки, планки. Не медали, планки. Оставите все в кабинете. Затем будет сигнал к вечернему медосмотру. Если вы будете способны чесаться этой рукой, вы, я вижу, способны, значит, плечо ваше в порядке. До сигнала еще 13 минут. Живо, солдат!» Я успел все. Поймав 2 ротных в инструкторской душевой, по делам службы ординарец может входить куда угодно, а 3-го в его кабинете. Да, приказы только с виду кажутся невыполнимыми, потому что они почти невыполнимы. Так что форму для вечерней поверки я принес капитану как раз с сигналом к вечернему медосмотру. Он, не удостоив меня взглядом, буркнул: «Снимаю последнее взыскание, свободно». Я попал домой как раз вовремя, чтобы увидеть последние часы Теда Хендрика в мобильной пехоте, да схлопотать наряд вне очереди за 2 неопрятности во внешнем виде.